Иназим бежит к трибунам с нашим фирменным, в трибуны тут же отвечают, начиная свою феерию лозунгов и барабанов. И на поле сразу становится веселее. Но все-таки мы не успеваем забить еще и уходим в раздевалку все с тем же ничейным счетом. И перерыв, в котором главный решает выпустить меня вместо Джавадова. Да, все-таки, Искандер, несмотря на великолепный пас, не совсем справляется с новыми требованиями к содержанию игры. Не хватает ему уже резвости. И начинается второй тайм. Мы привычно перестраиваемся, Машалла выдвигается далеко вперед, а под ним располагается наша тройка, Добровольский, я, Сулейманов. И у кутаистцев сразу начинаются проблемы. Они просто не успевают за нами. Какое? То время гостям откровенно везет. Пономарев с 20 метров попадает в штангу после моей скидки, а Ахмедов промахивается с 10 метров после прострела Сулейманова. И вот я получаю мяч в центре поля от Ширинбикова, резким движением носка бутсы перебрасываю мяч себе за спину и убегаю сразу от двух кутаистцев, выходя к линии штрафной. Еще два защитника бросаются на меня, замах, и один из них ложится под удар, которого не последовало, а я ухожу вправо, оставляя между собой и вторым защитником, прилегшего первого, и вхожу в штрафную. Последний бастион, точнее два, и первый из них очень нервный кутаисец, который нереально сильно хочет меня остановить и столь же сильно боится меня сбить, и в итоге я его легко и непринужденно прохожу в дриблинге. И все, теперь передо мной один вратарь, который почему-то решил, что он великий защитник, и пытается сблокировать мое движение, но попадает на финт корпусом, и он уже позади, а я просто вбегая с мячом в ворота. 2-1, мы впереди на 63-й минуте матча. Да, думаю я практически повторил подвиг Марадоны, обыграны 5 защитников и вратарь, пора памятник самому ставить на даче, в стиле Стрельцова или Боброва, не помню точно, но кто-то из них отметился. И пулеметы, как буденный, буду оборонять памятник, и с этими странными мыслями я бегу к трибунам ВИ, они воют, кричат. Поюте мне почему-то слышится в этом жутком вое и грохоте барабанов знакомый звонкий голосок. Глюки, думаю я, и бегу к центру поля. Играем дальше, еще через несколько минут у нас Сулейманова привычно меняет Гусейнов, и мы еще убыстряем игру. У Юниса очень интересная и эффектная, а главное, достаточно эффективная обводка. И защита гостей начинает выглядеть какой-то обреченной. Мы создаем еще пару моментов, но Добровольский бьет во вратаря с 12 метров, а Машалла в перекладину. Не везет ему сегодня, но он быстро реабилитируется. В привычном для себя стиле, получив передачу от Пономарева, не задумываясь, полез сразу на трех защитников и успел обыграть одного и войти в штрафную, прежде чем его сбили. Пенальти на 75-й минуте матча, Игорь Пономарев точен. 3-1. И игра успокаивается, мы уже доигрываем и побеждаем. И как всегда мы привычно бежим всей командой к трибунам и показываем «В», а в ответ трибуны запускают скандирование. Вперед, вперед, чемпионы, чемпионы. Да, неожиданно, лозунг сборной пришел к нам. Мы победили, и мы уверенно идем за медалями. Выхожу со стадиона, меня должны ждать девчонки, они были на матче в нашем секторе. Пойдем гулять и отмечать, правда без моего Хонда, ну втроем мы не влезем на него, или влезем, или коляску присобачить. Вот это будет вид, круизер с коляской. Такого, наверное, еще не было. Ну вот и девчонки обнимаю, целую, но без фанатизма, они немного стесняются друг друга, хотя и уже практически подруги, а провоцировать не хочется. И неожиданно слышу из-за спины знакомый звонкий и ехидный голос. Ну ты и зараза, Дан, аж двух красоток отхватил, и каких. И за спиной рассыпался такой знакомый колокольчик смеха. Наташка. Глава 9. Снова футбол, снова Каспий и снова интересные встречи. 26.08.86. Вторник. Баку. Поселок. Море. Пока еще теплое море. Но лето кончается. Последние дни практически календарного лета. Но самая комфортная погода сейчас стоит, и это традиция. Вечная традиция здешних мест. Нет. Конечно, еще и весь сентябрь вполне можно купаться и даже возможно загорать, но, для избалованным парным августовским море местных, это уже не то. И потому, исторически, купальный сезон заканчивается 31 августа. С этими мыслями стою я на пороге своего дома, нет, не в Мардакянах. Занесла меня нелегкая в родной поселок, под конец лета, и как всегда решение было принято спонтанно. Родители приехали под конец лета в город, немного проветриться. А мне как раз сутки на отдых дали, после матча с Торпедо Кутаиси, как впрочем и всей команде, Конечно, и я спонтанно решил съездить напоследок к себе на малую родину, посмотреть, что там да и как. Олька осталась сегодня в городе, ну они меняются с Ленкой, оторванула со мной. Посмотреть тоже захотела на столь легендарные, по моим рассказам, места. Хотя, возможно, и не захотела оставлять на произвол возможную встречу с моей первой любовью. Хотя они и не против этого общения, но все равно присматривают. Так мы и решили съездить в мои родные пенаты. Завез Олю домой, Ленка предупредила своих, что исчезает на сутки со мной, а они и не против, привыкли уже. Потом заскочили ко мне, тут уже я предупредил, что исчезаю и куда, и взгромоздившись на мой Honda Gold Wing 1100 рванули на восток, к морю и просторам. Не так далеко, кстати, и оказалось, за 1:20 долетели под рокот мотора и рев колонок. Стою, хорошо, раннее утро, и тут Ленка подходит, почти одетая, или наоборот, а и ладно, тут только мы и значит нам можно. Обнимает меня сзади и говорит: «Хорошо, Дан тут, да, Лен, хорошо», соглашаюсь я, чувствуя, как ко мне сзади прижимается такое родное тело, волнуя меня нежными прелестями, едва прикрытыми легкой футболкой, моей, между прочим, с драконами. Вот неизбывно у всех девчонок стремление одеть футболки и рубашки своих парней, может они так территорию метят, но хорошо, мне нравится и обнимаю ее, тяну к себе и целую. Отвечает и чувствуется, что довольна, тем, что здесь, тем, что со мной, и тем, что любит, и любима. А это высшая форма награды, ощущать подобное довольство от любимого человека. Ленка, погнали на пляж, ты тут еще не видела, какой пляж здесь у нас, предлагаю я. Побежали, немедленно соглашается она, и мы побежали. Бежим, и земля крутится у нас под ногами, вот и закончились дома. Пробежали мимо родной школы, сколько здесь поединков в настольный теннис прошло, и вот уже школьный сад. Пробежали и его, и показалось море, пока еще, как полоска над береговой полосой. Еще полкилометра, и вот он пляж, и море, Каспийское море. Желтый песочек хрустит под ногами, море спокойно бьется о берег, оставляя на нем мелких медуз. А на рейде, на выходе из бухты, как всегда, стоит сторожевик. Охраняет, наверное, то ли нас от тех, кто не тут, то ли их от тех, кто здесь. И море, огромное синее море. Легкие волны катятся по поверхности, и вспоминаю, как хорошо прыгнуть на такую волну, чтобы она тебя сбила с ног и понесла к берегу. Или поднырнуть под нее и вынырнуть уже за ней, в спокойном, секунд на 30, море. Воспоминания, и ничего с ними не сделаешь, они всегда с нами. И хватаю Ленку за руку, тяну к себе, обнимаю и целую, а она шепчет на ухо: «Сумасшедший, да я такой, я от вас, девчонки, с ума схожу. Как там было в знаменитом романсе, с ума схожу или восхожу, к высокой степени безумства». Гениальные слова, и мы торопливо скидываем с себя одежду и мчимся в море, обрушиваемся в него с радостными криками и воплями, а нас обрушивается море брызгой радости. Как же это хорошо, просто невероятное ощущение от родного моря, берега и человека рядом, и все родное, свое и дорогое, невероятно дорогое. Плещемся в воде, плаваем и вспоминаю, казалось бы, бесповоротно забытые уже ощущения от воды, обнимающие и держащие тебя, как лучший друг. И все вернулось, как будто и не было разлуки. И грохот, плеск, вновь море брызг. Знакомо, знакомо, проморгался, обнял и прижал к себе немного напуганную Ленку, и оборачиваюсь. Ну конечно, так и думал. Старые знакомые Ромка, Виталька, Лариска, еще и Илка появилась, и конечно Наташка. Вот они впятером и исполнили наш поселковый прикол по коллективному прыганию бомбочкой. На всех неместных, производит неизгладимое впечатление. «Привет, ребята», здороваюсь я, все так же не отпуская, уже, впрочем, успокоившуюся Ленку. «Привет», здоровается Ромка и добавляет: «А ты с девушкой?» «Да», отвечаю я и знакомлю все друг с другом: «Это Лена, моя девушка». «Это Рома, Виталий, Лариса и Элла. С Наташкой ты уже знакома». Лена кивает всем и отдельно Наташке, та отвечает ей тем же. «Давно приехал и надолго?» спрашивает Ромка, а я тем временем оглядываю ребят, особенно Элку, которую давно не видел. Да девчонка выросла, до третьего размера, и такая же красивая брюнетка, что и была, и совсем стала какая-то неуловимо гладенькая, может позже поправится, но сейчас производит просто сногсшибательное впечатление. Впрочем, и у нее, думаю, есть кому погладить, вон как Виталька смотрит, да и у меня тоже есть кого погладить. Вчера ночью пригнали на мотоцикле, Завтра с утра обратно. Сутки отдыха у меня, и их надо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесполезно прошедшее время. Смеюсь я в ответ, а он, зараза, оценивающе смотрит на Ленку и потом выдает: язва, как у тебя получается, несколько дней назад был с очаровательной блондинкой, теперь с не менее очаровательной шатенкой, потом с кем приедешь? С рыжей. Я не успеваю ответить, как в разговор вступает Лена, на которую и была нацелена эта фраза. Да я в курсе, Оля моя подруга, и мы обе девушки Дана. И да, ты угадал, у него есть еще и рыжая, но она в Москве. И кто его знает, может быть, скоро появится и брюнетка, тоже очаровательная, кстати, говорит в ответ Лена и искоса посматривает на Наташку, а та делает вид, что ее тут нет, но при этом занимает такую позицию, что оказывается как бы в моей группе, а не с ребятами. Интересно, отвечает Ромка и тоже смотрит на Наташку, уловил, все нюансы. Та отворачивается и вдруг с криком «догоняйте!» ныряет в воду. Начинается еще один поселковый прикол. Гонки на скорость. Думаю, а куда нацелились, и замечаю вечный плот, качающийся на волнах в паре сотен метров от нас. Пацаны рванули на перегонки, а Наташка, провокаторша, сразу сбавила скорость и неторопливо плывет. Мы с Ленкой, Лариской и Элка, держимся рядом. И вдруг Наташка говорит мне: Дан, а обгонишь их, не разучился еще в городе то? Я присматриваюсь, пока только четверть расстояния проплыли. А я то, точнее мы с отцом, как герои Евдокимова из будущего, он лучший пловец среди старшаков, я лучший среди пацанов, а девчонки не в счет. И отвечаю: да легко, только Лена, да не волнуйся, мы присмотрим за твоей Леной, отвечает, отфыркиваясь от попавшей в рот воды Наташка. Я смотрю на Лену, а та уверенно кивает и говорит: давай, Дан, покажи им и мне, а я не знала, что ты хорошо плаваешь. За меня не волнуйся, я же бывшая гимнастка, и плаваю неплохо. О, как, думаю я и про себя добавляю, так вот откуда твоя грация и гибкость. И ты тут немного ошибаешься, я не то чтобы хорошо плаваю, тут другое, я плаваю по-морскому. Я киваю и резко ускоряюсь, переходя на классический морской стиль плавания кролем. Голова ушла в воду, погружена полностью, затылок вперед, вдох носом и под левую подмышку с одновременным поворот головы, выдох ртом и в воду. И гребок максимально согнутой рукой, почти не выходящие из воды. И все это на 4 такта, вдох, 4 грибка и выдох, вдох, 4 грибка и выдох. И чувствую, что ускоряюсь, еще и еще. Глаза открыты, голова все время в воде, и видишь только неясные тени вокруг. И вода отвечает, она держит, помогает и направляет. Тут уже все идет на автомате, практически не задумываясь. Полное сродство со стихией, такой родной и такой опасной, просто смертоносной, но не для меня и не сейчас. И все, доплыл, коснулся плота и оглядываюсь. Парни отстали метров на 10, девчонки на 50. Но все нормально, знакомая головка виднеется над поверхностью моря. И все-таки рванул, назад, доплыл и поплыл рядом, сопровождаю, мое, не отдам. И похоже, может, и в двух экземплярах. Доплыли наконец до плота, залезли и отдыхаем. Да, как всегда, каждый год старшие пацаны пригоняют откуда-то здоровенный плот, а мы потом с него ныряем. Традиция. Вот и сейчас, мы всемиром спокойно на него взгромоздились, и тут Ленка неожиданно говорит: а я и не знала, что ты так хорошо плаваешь. А тебе Оля не рассказывала, как меня с теста на плавании выгнали в школе? Нет, а что случилось? Заинтересованно спрашивает Лена. Да был у нас тест в начале года по плаванию. Привели в бассейн и сказали нырять, ну я и нырнул. Они же не сказали, нырять поперек или вдоль, и сколько плыть под водой, тоже не сказали. Ну я и нырнул вдоль, и вынырнул около другой стенки. Короче, проплыл под водой 25 метров, а физрук чуть не посидел, думал, утонул, Дан. Вот меня и выгнали, сказали, в бассейн больше не пустят, учить, говорят, нечему, только смущать будешь народ. Рассказываю я реальную историю. А народ, услышав все это, покатывается со смеху, и Ромка, отсмеявшись, говорит: ну да, тебя учить плаванию, это надо очень смелым быть. Я тоже смеюсь и говорю: это в бассейне еще песка на дне не было, а то бы я им показал бег по дну. Народ уже откровенно ржет, а Ленка спрашивает недоуменно: а это как, бег по дну? Долго объяснять, Лен, проще показать. Как обратно поплывем, покажу у берега. Народ заинтересованно смотрит, и Наташка говорит: да, Лен, это будет зрелище, Дан хочет показать бег по дну. Он, По-моему, лет в 10 этот фокус научился делать, и с тех пор его никто в воде поймать и не может. И мы, еще немного поныряв с плота, спокойно поплыли к берегу. А там я и показал знаменитый бег по дну. Это когда ныряешь, прижимаешься к дну всем телом, толкаешься правой ногой с одновременным грибком руками и летишь над дном, затем левой, и снова, пока воздух не кончится. При известной тренировке воздуха хватает на десяток толчков и метров 30-40 полета, причем, возможно, и поломанной траектории. Становишься в этот момент подводным неуловимым Джо, и не потому, что не нужен никому, не догонит никто просто. Ленка всем этим была впечатлена, и вообще, похоже, на нее произвел огромное впечатление колорит нашего поселка и его жителей, как и на всех, кто сюда попадал. Коммунизм, построенный в отдельном поселке, бесплатный транспорт, абсолютно все с хорошими заработками, море, пляж, тишина и спокойствие, осетрина, которая дешевле мяса и не потому, что мясо дорогое, постоянная дичь на столе, и народ, в основной массе, рыбаки и охотники, и поголовно на мотоциклах, и все это накладывает свой отпечаток на живущих здесь людей, но парит, уже парит, непривычная Ленка, того и гляди сгорит, это нам не страшно, у нас уже похоже генетическая несгораемость. Я прощаюсь с ребятами до вечера, договорившись пересечься сперва в школе, теннис, вечный теннис, а затем и посидеть вечерком с шашлыками. И мы идем с Ленкой домой, нам предстоит еще много интересного впереди. Идем обнявшись и весело болтая, и тут она говорит: «Знаешь, Даня, я и не представляла, что тут так весело, и что ты так любишь свой поселок и море». А я улыбаюсь и отвечаю: «Эх, Ленчик, я тут вырос, я морской до самых глубин души. И я, если честно, с ужасом представляю, что однажды настанет день, когда придется отсюда уехать и расстаться с морем, надеюсь, на навсегда». Потом на секунду замолкаю, задумываюсь и добавляю: «Ты знаешь, я представлял себе тот момент расставания и написал стихотворение об этом». «Прочитать?» «Да, да, конечно», немедленно откликается она, и я читаю. «А море, море, как много в этом слове, для тех, кто рядом был рожден, пускай сейчас и разделен, пускай сейчас оно не рядом, пускай в окно не пахнет йодом, пускай не бьется по ночам, но вспоминаешь невзначай, тепло и ласку летних волн, в ушах звучащий зимний стон, весенний блик морской воды, и осень тут с тобой на ты, ну а теперь далеко Каспий, далек и я, с душой морской, далеко город юности и детства, и никуда от этого не деться, и все прошло, осталось в прошлом, лишь иногда напомнит что-то, о жизни той и море том, что растворилось там в былом, а море, море, как много было в этом слове, как мало в нас осталось от него, и ничего, и ничего». Потом вновь ее обнимаю, целую, а она как-то странно на меня смотрит и улыбается, и мы идем. 31.08.86, воскресенье, Тбилиси, центральный стадион, и вот он матч с Тбилиси, старый соперник, добрый не в прямом смысле тут, сильный, конечно, сейчас уже не та команда, что блистала еще 5-6 лет назад, когда они стали чемпионами страны, постоянно брали медали и выиграли кубок обладателей кубков, тогда это была великая команда, последний пик, наверное, пришелся на 82-й год, когда на чемпионате мира, половина основного состава вполне могла быть из тбилисцев, и причем ровно пополам во всех линиях, защитники Чевадзе и Сулаквилидзе, полузащитники Кипиани и Дроселе, и форвард Шенгелье. Какие игроки быстрые, умные, техничные. И вторая половина команды их дополняла бы. Киевляне, защитники Болтача и Демьяненко, полузащитники Бессонов и Баль, и форвард Блохин. А это уже была сама надежность, мощь и скорость. И вратарь, москвич Досаев, один из лучших вратарей мира на тот момент. Но, к сожалению, не сложилось. Травмы Кипиани, остальные игроки оказались не в лучшей форме, ошибки тренеров. А позже у грузин началась череда неудач, разбивается на машине Дроселе, основа уходит, а замена запаздывает, и как закономерный итог, команда постепенно плывет вниз. Но она все еще сильна, по-прежнему технична и опасна, особенно дома. С этими мыслями сижу я на скамейке, жду начала матча. На газа попадает программка матча и состав. У грузин изменения, и в первую очередь в атаке. Нет Гуцеева и Газзаева, главных авторов почти свершившегося чуда в Баку, и вместо них Цаава и Челебадзе. И наконец выздоровел опытнейший Чевадзе. Ну а в целом состав выглядит так: в воротах Габиле, на флангах защиты Киташвили и Кудинов, в центре Чивадзе и Чедия, в полузащите опорный опытнейший универсал Сулаквилидзе, на флангах Джахадзе и Ревишвили, и под нападающими Сванадзе, вперед выдвинуты Цаава и Челебадзе. В целом на самом деле хороший состав, который может обыграть кого угодно, но уже не звезды. У нас, в воротах привычно Житков, в защите на флангах сегодня играют Азаев и Абдулаев, ротация состава в действии. В центре защиты неизменные Панчик и Федоровский, в полузащите опорник Ширинбиков, перед ним Пономарев и на флангах Добровольский и сегодня Сулейманова сменил Гусейнов. Вперед выдвинуты также два форварда Ахмедов и Джавадов. И матч начинается, с первых минут тбилисцы захватывают инициативу, а мы обороняемся. Пока успешно, но большего сделать не удается. И начинаются первые звоночки. Ревишвили справа убегает от Добровольского и прострел в штрафную. Первый на мяче Цаава и Житков спасает, переводя мяч на угловой. С ним уже без проблем разбираются наши высокие защитники. Ответная атака и первый удар Пономарева, мимо. И снова тбилисцы, Сванадзе в центре подхватывает мяч, обыгрывает оказавшегося рядом Пономарева и отдает штрафную на открывающегося Челебадзе. Панчик внимателен и надежен, перехват и пас Ширинбикову, а то сходу отправляет мяч вперед на Машаллу. И вновь Чивадзе успевает первым к мячу. И очередная атака тбилисцев. Слева Джахадзе обыгрывает Гусейнова и пытается войти в штрафную, но Рзаев его сбивает. Штрафной. Сам же Джохаев и подает, а Сулаквилидзе замыкает передачу. Житков бессилен, как говорят, мяч круглый и голова круглая. Попробуй угадай, куда полетит мяч. 1-0 в пользу хозяев на 35-й минуте матча. И играем дальше, но до перерыва, так больше никому и ничего создать не удается. В перерыве наш главный делает двойную замену, выпуская меня и Сулейманова вместе Джавадова и Гусейнова. И мы тут же перестраиваем схему. Теперь впереди один Машалла, я чуть глубже, а слева и справа от меня Добровольский и Сулейманов. И играем. И почти сразу получается обостриться. Подхватываю мяч, обыгрываюсь слева с Добровольским и пытаюсь войти в штрафную, но утыкаюсь во вездесущего Сулаквилидзе. Чуть не потерял мяч, но успеваю развернуться и прикрыть его корпусом, и замечаю перед штрафной одинокого Ширинбикова. Что-то грузины его потеряли, похоже, или не считают опасным. Это они зря, я то знаю, какой у него удар, и отдаю мяч Олегу, а тот сходу бьет и попадает точно в левый от вратаря нижний угол. Габелье бессилен при всей своей невероятной кошачьей прыгучести. 1-1 сравняли счет, и взгляд на табло, а там 48-я минута. И Динамо начинает с центра поля, а мы отходим на свою половину поля. Да, думаю я, пожалуй, сегодня у нас тяжелейший матч за весь год, но надо бороться, иначе все зря. И играем дальше, и почти сразу нам прилетает. Сванадзе бросает мяч направо на Ревишвили. Тот ускоряется и Добровольский не успевает его накрыть. Ревишвили мчится на всех парах по своему правому флангу и отдает сходу мяч на правый угол штрафной, а там Цаава так удачно попадает по мячу ногой, что получается совершенно фантастический по силе и точности удар в ближнюю девятку. Житков просто не успел среагировать, так же как не среагировал Досаев на удар Ван Бастина в финале Евро-88, и Динамо вновь выходит вперед 2-1. Смотрю на табло, а там 55-я минута. У нас еще 35 минут, чтобы спасти матч. И теперь уже мы начинаем с центра поля. И пошла игра на встречных курсах. Нам все равно, как проигрывать 1-2 или 1-3, а грузины поймали кураж, похоже. Да еще и оба вратаря начали творить на поле, творить чудеса. И вот Добровольский бьет низом с 17 метров, Габелье отбивает сложнейший удар. И тут же следует ответ тбилисцев. Челебадзе в противоборстве с Федоровским успевает ткнуть мяч головой в сторону ворот и уже Житков спасает, вытаскивая мяч из-под перекладины. И вновь мы атакуем. Я подхватываю скидку Сулейманова, делаю сразу два разворота вокруг своей оси, обыгрывая двух грузин и выскакиваю к штрафной. Удар сходу едва не ломает штангу, такой стоял звон, но гола нет. И тут же вновь ответ Динамо. Джахадзе протащил мяч по левому флангу и отдает в штрафную. На этот раз Федоровский надежен и не дает Челебадзе добраться до мяча, отбивая мяч в поле, но на отскоке первый Сванадзе и удар. Мяч свистит в сантиметрах от перекладины. Время тает, его уже почти что и нет, а счет все еще даже не ничейный. Игорь Добровольский разом реабилитируется за все свои сегодняшние неудачи в обороне, отдавая изумительный пас к линии штрафной Ахмедову. Тот скидывает мяч вдоль ворот набегающему Сулейманову. На того бросается Чивадзе, бить неудобно. но Назим успевает все-таки откатить мяч в мою сторону. И я первый на мяче, отбилисцы замерли и такое впечатление, что у них сейчас одна мысль в голове, попадет или нет. То, что ударю, ни у кого не вызывает сомнений. И я бью с 17 метров и попадаю в левую от вратаря девятку. Габелия даже не шелохнулся, понимал бессмысленность всяких движений в такой ситуации. И счет становится 2-2. Привычный взгляд на табло, а там 85-я минута. Осталось продержаться 5 минут. И мы держимся, отошли на свою половину и встали стеной. И выдержали финальный штурм грузин. И все, финальный свисток. Мы смогли, мы это сделали. И я понимаю, что эта ничья важнее любой нашей предыдущей победы. Мы сумели спасти и вытащить практически безнадежно проигранный матч в игре с очень сильным соперником, который как будто сегодня, специально для нас вспомнил свои лучшие годы, свою лучшую игру и все равно не сумел нас обыграть. Значит, мы на самом деле можем многого добиться уже сейчас. И с этими мыслями мы уходим, усталые, но гордые и счастливые. И стадион встает и рукоплещет обеим командам. Нас признали гордые тбилисские болельщики, признали, как равных, и это тоже важно. А мы идем немного передохнуть. Все еще только начинается. Глава 10. Футбол и воспоминания, они вечны. 1. Да, противник у нас сегодня серьезный. Даже несмотря на то, что это уже далеко не то минское «Динамо», что было еще несколько лет назад. Да, чемпионы в 1982 году, бронзовые медали в следующем сезоне и еще 2 года удержались в первой пятерке команд страны. Но ушел Малафеев, сперва в олимпийскую сборную, потом в первую сборную страны и московское «Динамо». Часть ключевых игроков не выдерживали уже уровня игры по возрасту: Пудышев, Прокопенко, Василевский, и начала сыпаться очень интересная команда, проповедовавшая при Малафееве, как он говорил, искренний футбол. И все, сейчас уже не те, но все равно команда сильная, еще не забывшая свои победные традиции, и довольно мощная к тому же. Тяжелый соперник и очередная проверка нас на прочность. С этими мыслями я сижу на скамейке запасных и жду начала матча. Взгляд на часы, еще есть десяток минут до начала матча, и снова мысли о сопернике и о нас. Да, на самом деле наши команды очень похожи по базовой схеме игры. И у них, и у нас подвижные и быстрые края. Наши Вахабзади и Аллахвердиев. Против их Курненина и Боровского. Их Дозмаров и Широкий. Против наших Сулейманова и Добровольского. И, конечно, мощный оборонительный кулак в центре. У нас Панчик, Федоровский и Шеренбиков, а у них Родненок, Зыгмонтович, Метлицкий и Олейников. У них преимущество в количестве, у нас в качестве и габаритах. И пара форвардов наши Ахмедов и Джавадов против минских Кондратьева и Сокола. И тоже многое тут схоже: скорость, мобильность и наглость. Но есть и расхождения, и прежде всего в атакующих действиях. В первую очередь у нас есть умнейший Пономарев, который всегда знает, кому и куда отдать. У них такого игрока нет, Олейников. Все-таки не того типажа футболист. И еще, у нас игра все-таки более разноплановая. Добровольский не только дриблер, но еще и пасующий игрок. Сулейманов не только фланговый хав, он еще и немного, а иногда и много, форвард. Наши фланговые защитники, в отличие от минчан, способны обыграть соперника один в один. И главное, у нас есть отработанная вторая схема игры, реализуемая после моего выхода на поле, когда все взаимодействия на поле становятся куда менее привычны и понятны для соперника. Так что надо играть и выигрывать. И матч начинается. Сразу становится видно, что минчане будут сегодня упираться до конца и выбрали не совсем привычную для них в прошлом оборонительную модель. Перед двумя центральными защитниками Зыгмонтовичем и Родненком располагаются фактически сразу 2 опорника: мощный Метлицкий и подвижный Олейников. Фланги защиты сегодня тоже играют сверхстрого, и Боровский с Курнениным вперед не идут. Фактически 6 игроков держит оборону. Пара фланговых полузащитников, Дозмаров и Широкий, тоже поглядывает назад. И только форварды, Кондратьев и Сокол, упорно пасутся впереди. Мы пока ничего с этим поделать не можем. Правда, и опасностей у наших ворот нет совершенно. Но и в атаке не ладится, минчане гасят все на раз. Пономарев отдает направо Сулейманову, но тот утыкается в минчанина, обратная скидка Пономареву. А там уже маячит Олейников. Игорь возвращает мяч Шеренбикову, а тому простор перекрыт Метлицкий. Мяч пасуется налево на Добровольского, тот обыгрывает кого-то из минчан, но на подстраховке Боровский. Так и пытаемся атаковать минута за минутой. Пока получается не очень. А вот и первый ответ минчан. Олейников пасует на ход Кондратьеву, и тот пытается убежать, но Федоровский надежный в подкате выбивает мяч за линию поля. Аут. Почти угловой и высокие минчане идут в штрафную. Зыгмантович с Метлицким образуют пару столбов в нашей штрафной, а рядом с ними крутятся форварды минчан, карауля скидки и отскоки. Но мы справляемся. Мяч подхватывает Ширинбиков и моментально бросает вперед Сулейманова. Назим в первый раз сегодня убегает от минчанина, и следует передача на ход уже Ахмедову. Но того в последний момент накрывает Зыгмантович и выбивает мяч на угловой. Теперь уже наши заготовки и в штрафную идут оба наших центральных защитника. А вдоль линии штрафной выстроились Ахмедов, Джавадов, Сулейманов и Добровольский. Пономарев подает, а Ширинбиков и оба крайних защитника сторожат контратаку. Подача и панчик не попадает в ворота. Не повезло. Но, как говорится, голова круглая и мяч круглый. Тут как повезет. И незаметно заканчивается первый тайм. Пока 0-0. В перерыве. Подходит Грязев и зовет к главному. Походу и узнаю ожидаемые новости. Я выхожу вместо незаметного сегодня Ахмедова и привычно меняю схему. Киваю. Все ясно. Все отработано на тренировках. И второй тайм. Я на поле, и мы разворачиваем нашу дублирующую схему игры. Когда вперед выдвинут один форвард и под ним сразу трое быстрых игроков. И сразу же у минчан начинаются проблемы. Они не успевают за нашими перемещениями, как говорится, гол назревает. Но мы не попадаем. Не попадаем раз за разом. Добровольский с 18 метров попадает в штангу. Затем удар Джавадова отражает вратарь минчан Жикю. И неожиданность. Упускаем атаку гостей, и они убегают вчетвером против нашей тройки защитников. И классно разыгрывают контратаку. Не успели мы на подстраховке, и Сокол спокойно пробивает по воротам после передачи Кондратьева. 1-0 минчане повели на 60-й минуте матча. И ситуация становится угрожающей. Но наш главный, похоже, тоже это прекрасно чувствует и срочно производит замену. Гусейнов выходит вместо Сулейманова, и не просто так выходит. Он с собой приносит команду на очередную смену игровой схемы на сверхатакующий вариант, который мы как раз недавно и отрабатывали на тренировках. И мы немедленно запускаем еще одну трансформацию состава. Теперь у нас три форварда. Джавадов слева, Гусейнов справа и я по центру. Ну а Добровольский с Пономаревым составляют пару атакующих центральных полузащитников. И начинаем играть, и практически сразу возникает голевой момент. Юнис Гусейнов промчался по правому флангу и прострелил в штрафную, там на мяче первый я. Подставляю голову, и мяч летит в ворота. Ножикю сегодня творит чудеса, он успевает толкнуться и переводит мяч через перекладину. Угловой, подает Пономарев. Панчик, Федоровский и я в штрафной. Гусейнов и Джавадов ловит отскок. И чуть-чуть не хватает Панчику. Мяч после его срезки головой просвистел в сантиметрах над перекладиной. Но это уже что-то, и я бегу к бровке и завожу трибуны. Характерными движениями рук, прямо в ходе матча. И они отвечают гулом, рокотом барабанов и скандированием. На поле доносится. Вперед, вперед, чемпионы! Чемпионы, и мы бежим за победой в этом матче и медалями в чемпионате, и добавляем, а минчане начинают не успевать, и вот вновь проход Гусейнова про правому флангу, он лихо, как настоящий джигит, проходит Курненина, доходит до лицевой и неожиданно сбрасывает мяч назад, на линию штрафной, а там уже в полной готовности оказался Пономарев, мощнейший удар с лета и вновь Жикю творит чудеса, успевая среагировать на, казалось бы, не берущийся мяч. Но лимит удачи минчан на сегодня, похоже, закончился, и мяч отлетает в поле прямо на Джавадова, а Искандер спокойно добивает его в практически пустые ворота. 1-1 на 65-й минуте матча. И мы играем дальше, не сбавляя оборотов. Но три человека в этой невероятной команде гостей сегодня творят чудеса. Жикю берет почти все, что до него доходит, а Олейников и Зыгмантович просто ложатся под все удары, до которых они могут дотянуться. Добровольский бьет с 15 метров и попадает в Зыгмантовича. В следующей атаке фланговую передачу замыкает Джавадов, и Жикю переводит мяч на угловой. После подачи углового Олейников каким-то чудом перепрыгивает Панчика и выбивает мяч в поле. Еще одна атака, и на ворота выскакивает Гусейнов. После моей скидки Жикю прыгает в ноги вперед руками и забирает мяч. Рисковый вратарь, но сильно. И все-таки справедливость торжествует. Побеждать должен сильнейший, а мы сегодня сильнее, несмотря ни на что. И Добровольский неожиданно для всех оказывается справа и вырезает передачу на правый угол вратарской, а там на мече первый я. Зыгмантович пытается помешать, тянет ногу, но не успевает. А я успеваю, я чуть быстрее и слету, в прыжке, бью правой по уходящему мячу, вытягиваясь в струну и кладя корпус назад и влево. И мяч идет точно в ближний от вратаря нижний угол, фактически шестерка, если говорить на футбольном жаргоне. И вот тут же кю уже бессиленный Зыгмантович с Олейниковым не успели, а я успел и я попал. И счет становится 2-1 в нашу пользу на 77-й минуте матча, тяжелейшего матча. Бегу к трибунам и ве и два пальца. Стадион понимает символику и количество децибелов, несущихся с трибун на поле начинает зашкаливать. И мы играем дальше. Минчане запираются в своей штрафной и больше не думают ни о чем, кроме как устоять и отбиться. И снова великая тройка начинает творить на поле симфонию защиты. Олейников ложится под удар Пономарева. Следом Зыгмантович блокирует удары Добровольского и Джавадова. И тут же Житю снимает мяч с головы у непонятно какими судьбами оказавшегося в центре штрафной Юниса Гусейнова. И последний аккорд в матче. Я бью с 25 метров точно в левую от вратаря девятку. А Житю изображает великую птицу Обломинга. Кончиками пальцев в прыжке вынимаю уже практически провалившийся в ворота мяч. И звучит финальный свисток. Мы все-таки выиграли и мы бежим к трибунам. Благодарить своих болельщиков, которые сегодня были до конца с нами и верили в нас. В как символ победы взмывает в воздух и в ответ дружное скандирование стадиона. Молодцы, вперед, чемпионы. И мы понимаем, что у нас больше и нет выхода. Только вперед, играя и делая все возможное для победы. И мы уходим, отдыхать и готовиться к новым победам. 07.09.86. Воскресенье. Баку, Мардакяны. Выходной, это хорошо. А когда рядом такая счастливая, пусть и немного усталая, после безумной ночи девчонка, это вдвойне хорошо. А когда она еще и любимая, и любит к тому же, это просто невероятно. И кажется, так не бывает, что все эти ощущения и чувства ложны, что это чья-то выдумка. И сейчас все растает, цвета потеряют свою насыщенность и все обернется серой неприглядной реальностью, так опостылевшей многим. Но нет, у меня это не так. Совсем не так, достаточно обернуться, протянуть руку и поймешь, что счастье, вот оно, улыбается во сне и лежит рядом. Такое родное и свое, белокурое и белокожие, сводящие с ума да много чем сводящие с ума, думаю я, глядя на чудо, лежащее рядом. Олька, милая Олька, и не выдерживаю, тянусь к ней и целую в такие сладкие губы. А попробуй тут, удержись, когда она такая, милая, сладкая и дорогая. Ну вот опять почти стихи, романтик, что поделать, романтик, и с этими мыслями я снова тянусь к ней, а она ко мне, как чувствует, что именно сейчас это и нужно, просто тепло, просто присутствие, просто рядом, наверное это и есть любовь, и она открывает глаза, а в них улыбка, как будто и не с просонья сейчас. Доброе утро, Даня, сейчас утро, сперва поздоровалась, а потом и засомневалась моя Оля, почти, Олька. Почти, смеюсь я, просто потому, что на душе радостно. И она снова улыбается, а от ее улыбки в душе не то, что цветы распускаются, там фанфары играют, причем сразу все марши разом, и как-то в унисон попадают же. И я ее снова обнимаю и тяну к себе, а она улыбается, прижимается, и с хитрой улыбкой шепчет, что опять, я смеюсь и отвечаю, целую охотно подставленные губы. Мысль интересная, и заметьте, не я первый это предложил. И вообще на чем мы остановились, шепчу я, шутливо делая сразу две отсылки на два знаменитых фильма. Ой, милый, столько повторов было, что я уже и не помню, не уступает мне весьма образованная блондинка, разрушая тем самым стереотипы мышления и, в свою очередь делая двойную отсылку одновременно на знаменитую сказку и на тот же фильм. Да, даже в сказках встречаются такие вот фразы и не только. Ну так значит, начнем сначала. Продолжаю игру я, одновременно стаскивая с любимой простыню, которую по бакинской привычке используем вместо одеяла. Хорошо еще, что не мокрую, а то бывало и такое, мокрыми простынями спасались от изнуряющей жары. Бакинское лето, оно такое. А она шутливо сопротивляется, вцепилась в простыню, но как-то так оригинально, что вся оказалась поверх ее, мастерица, и раскинулась привольно. Смотрится, конечно, невероятно привлекательно. Белое прекрасное тело на белоснежных простынях. Ну как тут удержаться? И не поцеловать, и не погладить? Трудно, а я трудности не люблю и потому, и не думаю удерживаться. А она по-моему и не хочет, чтобы удерживался, а как можно обидеть девушку? Тем более такую, Никак, не можно, и мои руки уже бегут по прекрасному телу моей любимой, задерживаясь на наиболее интересных местах. Девушка любимая и тело прекрасное, мест интересных, ой как много, и путешествие затягивается и затягивает все больше, и больше, и больше, и дальше, и глубже. И кончились эпитеты, осталась одна неприкрытая страсть, которая сейчас заменила жизнь для нас обоих, и снова обжигают губы, горит кожа, сносит разум, и вновь делим одно дыхание на двоих, и уже не разобрать, где и кто. Переплетены судьбы, переплетены нити жизни, переплетены тела. Финальный акт великой игры под названием «Любовь», в которой каждый, кто любит, и сценарист, и режиссер, и главный герой. И если есть любовь, то по-другому и не бывает. И сорвались, и накрыло, и уже никто, и ничего не соображает. Ушли туда, где хорошо, но обещали вернуться. А там хорошо, правда хорошо, нереально хорошо. И выплыли, вернулись, вскарабкались обратно, и лежим обнявшись. Пока просто передышка, еще не финал, это все еще только пролог. И почему-то на волне этих невероятно счастливых ощущений мне вспоминаются события почти двухнедельной давности, когда проявилась одна старая симпатия, а две новых, и очень дорогих для меня вдруг сказали: «Сам смотри, а мы не против, если это тебе и правда нужно». Такие вот невероятные у меня девчонки. А я смотрю, все еще смотрю и ничего не решил, пока не решил, а в памяти тем временем всплывает. 25.08.86. Понедельник. Баку. Центральный стадион. Наташа. Наташка. И откуда она тут взялась? И что это все значит? Оборачиваюсь. Да, точно она, и она повторяет почти слово в слово. Ну привет, Дан. Ну ты и жук. Двух таких девчонок отхватил. Оказался таким тихим. Привет, Наташа. Здороваюсь я, решая пока никак не реагировать на ее подколки, и продолжаю. Ты какими судьбами здесь? Да, вот, решила посмотреть на моего знаменитого одноклассника, говорит она, но потом поправляется, бывшего одноклассника и, надеюсь, что не бывшего друга. Мы с тобой не ссорились, так что можно считать, что друзья, говорю я в ответ. Потом спохватываюсь и представляю девчонок друг другу, ну с Олей то Наташка знакома, тем не менее. Оля, Лена, это Наташа, моя подруга по поселку, говорю и добавляю, после небольшой паузы: Наташа, это мои девушки Оля и Лена. Все точки над «и» расставлены. И тут она делает неожиданный ход. Я просто старая подруга, сколько мы с тобой, Дан, на пляж вместе бегали, помнишь? А как с рук кидал, не забыл. Я просто киваю в ответ и думаю: я еще много чего помню, и про сползающие купальники, и про сумасхождение на пляже и на берегу, и еще много чего, будоражащего кровь. Но молчу, жду реакцию девчонок. Очень не хотелось бы встревать в разборки на ровном месте, но они оказываются гораздо умнее, чем я мог бы себе представить. Наташ, мы собирались пойти отметить победу и гол Дана. Пойдешь с нами? Как старая подруга, с какой-то непонятной и даже немного таинственной улыбкой заявляет Оля, а Лена, видя колебания Наташки, добавляет с усмешкой: да не бойся ты, не съедим мы тебя, пошли с нами. И Наташка соглашается. Весело, вокруг меня образовались уже три прелестные нимфы. Но все-таки интересно, что они задумали. И мы идем, точнее едем. Ловлю такси, они всегда отираются у стадиона. Усаживаемся в «Волгу» и вперед отдыхать. И мы едем в одно из бакинских кафе. Культурно посидеть, поесть шашлычков, заесть мороженым и запить лимонадом. Такой вот немного неправильный праздник, но вкусный. И вот добрались, сидим, поглощаем шашлыки. Сегодня у нас раздолье люля. Люля из печени, баранины, курицы и в качестве гарнира запеченные на шампурах помидоры. Вкусно, очень вкусно. И постепенно завязывается разговор. Девчонки довольно доброжелательны, но подзуживают друг друга по полной. Девчонки, а как Дана то делите? Две немноговато ли для него? Это язвит Наташка. Да нет, знаешь, немноговато, отвечает Оля. Скорее напротив, устаем иногда. И тут же включается Лена. Ты к тому же не все знаешь, нас не две, а три вообще-то. Есть еще и рыжая Машка в Киеве. Уже в Москве, поправляю я с улыбкой. Тем более, в Москве, продолжает Лена, так что у Дана тут почти полная цветовая палитра. Блондинка, шатенка, рыжая. И снова включается Оля, произнося почему-то задумчиво: если и тебя посчитать, то получится полная цветовая палитра. Блондинка, шатенка, рыжая и брюнетка. И на секунду повисла тишина. Потом вновь вступает в разговор Оля. Ты лучше скажи, как это ты умудрилась дружить с Даном и не стать его девушкой? Наташка задумалась, Мне самому стало интересно, что она сейчас ответит, и наконец, она неожиданно жестко произнесла. Дура была, не заметила. Думала, он тихий, спокойный, чего дергаться-то, все одно ничего интересного не будет, а вон оно как вышло. Это Данто тихий, удивленно переспрашивает Оля и потом добавляет, хочешь знать, как он со мной познакомился, и, дождавшись кивка от Наташи, продолжает. Сперва уселся ко мне за стол, заявив, что боится, и поэтому я его буду защищать. Потом предложил дружить, телами. Ну а после, заявил, что как честный человек, должен вернуть мне мой номер телефона, но не помнит куда, точнее помнит, но на ощупь, и придется снова ощупать. И Оля засмеялся, видно вновь вспомнив этот момент, а Наташка с интересом переспросила, ощупать, а что я, ну что я, ты посмотри на него внимательней, ему что можно отказать, ощупал конечно, зараза, ответила Оля, а потом неожиданно добавила, а мне понравилось и как говорит и остальное. А Наташка по мере рассказа становится все задумчивее и задумчивее. И тут вступает Лена. Это еще, что, у меня вон вообще было. Он мне просто сказал, раздевайся и ушел, на кухню. А ты что? Практически хором переспросили Наташка и Оля. Ну да, Оля эту историю, наверное, тоже слышит впервые. А я что, разделась? Почти совсем. А попробуй не разденься в такой ситуации. А он приходит с тазиком черешни, клубники и тута, и начинает кормить, говорит Лена почему-то с какой-то мечтательностью и добавляет, после небольшой паузы, ну как тут не раздеться. Наташка стала совсем задумчивой, потом подобралась и высказалась. Дан, ну честно, ты не был таким. Да если бы такое, ты бы от меня не отвертелся. Откуда я то знала, что ты такой? И снова замолчала. Но тут слова взяла вновь Оля. Дан, мы с тобой говорили о других девушках. Я сейчас уже понимаю, что у тебя ничего не бывает случайно. Если кто появляется, то это судьба, а с ней не поспоришь. Остается приспособиться и получать удовольствие. И замолчала, но ее речь продолжила Лена. Наташ, Дан, если вы друг для друга важны, мы подвинемся. С Даном по-другому нельзя, мы это уже поняли. И тут я понимаю, что нужно вступить в дискуссию, пока все не наговорили лишнего. Не гоните коней, девчонки. Предлагаю пока просто дружить, а там видно будет. Согласны? И Оля с Леной просто кивают головами, а Наташа отвечает. Хорошо, давайте просто дружить, пока просто дружить. Я смотрю на них и говорю. И вообще я идеален. Хотите расскажу, какой я? Они недоуменно на меня смотрят и дружно кивают головой, а я рассказываю. Я идеален, спору нет. Красив и даже безупречен. И пусть то мне 100 лет в обед, я буду вечен. Ума палата у меня, и знаний много, и даже нужных. Поэт, прозаик все то я, еще хранитель истин важных. И книг прочел так много я, что монологи сами льются. Идеологи тут всегда, в больших объемах остаются. Еще я знаю массу стран, в историях и лицах. Сюжетов тоже много там, и нету там водицы. Эмоции могу писать, в стихах и прозе даже. Могу послать и не послать, кого ну надо, тоже. Да я умённый, нету в том сомнения. Что говорите, вы о чем? Не интересно ваше мнение. Я все о нем. О ком, неужто непонятно? Ну о себе, конечно, о себе. Поговорить приятно. Обо мне. Услышав все это, они сперва с некоторым сомнением смотрят на меня, но потом понимают, что тут большей частью самоирония, и начинаются неудержимо смеяться, а я сперва делаю вид, что обиделся, но потом не выдерживаю и присоединяюсь к ним, а потом мы так оттянулись. Весело было, очень весело. Глава 11. И вновь футбол, и вновь воспоминания, от них не деться никуда. 1.13.09.86. Суббота. Баку, центральный стадион, матч. Скамейка, снова скамейка, уже похоже ставшая родной. Вновь, с этими мыслями, сижу, жду начала матча, рядом Юнис Гусейнов. И вновь мысли слегка накрывают меня. Да, сегодня он в запасе. По очереди они выходят на поле с Назимом Сулеймановым. Такая вот ротация состава у нас. Неполная, частичная, но по ряду позиций идет. Периодически меняются крайние защитники. У нас четверка примерно равных по уровню и стилю игры. Вахабзаде, Аллахвердиев, Абдуллаев и Ирзаев. Особенно тут интересен в перспективе Ирзаев, молодой, всего 19 лет, но уже уверенно играющий в основе. Так что у нас 3 ротационные позиции, правый и левый защитники и правый полузащитник. Остальные позиции практически незыблемы, в воротах Житков, в центре защиты Федоровский и Панчик, в в центре полузащиты Шеренбеков и Пономарев. Левый хав Добровольский также плотно забронировал эту позицию под себя. Ну и пара форвардов, Джавадов и Ахмедов, в этом сезоне тоже играют без ротаций. Остальные игроки команды скорее как резерв на случай травмы карточек. Но, в следующем году матчи пойдут плотнее и нужно будет обеспечить ротацию форвардов и фланговых полузащитников. И тут вполне поможет подключение в основу меня и Касумова в нападении, и более плотное использование Гусейнова на флангах. В целом, пожалуй, все, что надо, уже есть. И с этими мыслями, бросаю взгляд на поле, а там уже начинается матч. У нас состав привычный, у Черноморца, с которым мы сегодня играем, известных фамилий мало. Разве что Плоскина и Скрипник на слуху, и форварды Финк, очень неплохо игравшие в недавнем прошлом, и опытнейший Перепаденко. Но в целом команда в этом году не впечатляет. Выстрелила в прошлом сезоне, взяла аж 4-е место, но сейчас снова скатилась, и даже не в привычную для себя середину таблицы, а в ее подвалы. Что-то не то с командой, что-то не то, думаю я, глядя на поле. И мы начинаем играть, с первых минут получаем довольно ощутимое преимущество, но пока без голевых моментов. И вот, на 10-й минуте, Пономарев проверяет вратаря одесситов. Гришка надежен и забирает матч. Черноморец пытается начать атаку и тут же теряет мяч. Шеренбиков мгновенно оценивает обстановку и бросает в прорыв по правому краю Сулейманова. Тот вырывается на свободный простор, но в последний момент кто-то из одесситов выбивает мяч в аут. В целом наше преимущество, но играть не слишком удобно. Слишком уж большими силами защищается Черноморец. И вновь момент, и снова справа. Подключается Вахабзаде, но его блокируют. Еще одна атака и гости выбивают мяч на угловой. К мячу идет Назим Сулейманов, но неожиданно к нему подскакивает Игорь Пономарев и просит пас. Получает и тут же навешивает на ближний угол вратарской одесситы, как завороженные смотрит на невероятный кульбит Джавадова, забивающего в прыжке через себя. 1-0 на 38-й минуте матча и первая в матче голевая передача Пономарева. Играем дальше, но до перерыва больше ничего забить не удается. И перерыв, пока все неплохо. В перерыве матча, меня традиционно подзывает главный и выдает указания. Выхожу вместо Джавадова и также традиционно занимаю место оттянутого форварда. И начинаем играть. Гостям становится еще тяжелее успевать за нашими перемещениями, а мы раз за разом прорываемся по флангам. И вот уже Игорь Добровольский летит по левому флангу и выдает изумительную передачу от линии ворот на линию штрафной практически точно на ногу набегающему Сулейманову. Удар и мяч пролетает в считанных сантиметрах от левой от вратаря штанги. И новая атака. Шеренбиков отбирает мяч в центре поля у Финка и тут же сбрасывает Пономареву. А тот мгновенно оценивает обстановку и выдает диагонально подключившегося справа Вахабзаде. Яшар мчится по правому флангу и выдает навес в штрафную, а я там перевисел в воздухе защитников гостей и кивком головы отправляю мяч в дальний угол. Не повезло немного, мяч черкнуло крестовину и ушел за ворота. Черноморец, похоже, немного растерян и пытается сообразить, как нас все-таки остановить, и вновь комбинируем в центре поля. Причем как-то странно пасуем друг другу, головами. Передач 5-6 наверное отдали и тут Пономарев замечает справа открывающегося Ахмедова и тут же выдает очередной точный пас. А Машалла убегает от своего опекуна и практически выходит один на один с вратарем. Гришка выскакивает навстречу, сокращая угол обстрела, но Машалла спокойно перебрасывает мяч через него в ворота. Игорь Пономарев, только отдавший пас Ахмедову, каким-то невероятным способом успевает добежать до ворот и для гарантии заносит мяч головой за рамку. Но, справедливости ради, мяч уже пересек линию ворот, и гол записывают на счет Ахмедова. Но красиво было, все красивый пас, и проход, и переброс вратаря, и финальный аккорд Пономарева. 2-0 на 68-й минуте матча, и мы дружно бежим к трибунам. В взмывает в воздух и зрители откликаются, вновь заводит свою дробь барабаны, скандирование становится все громче и громче. И неприятность, зевнули в штрафной Перепаденкой тот, приняв редкую сегодня передачу одесситов, в ходе редкой же атаки, успевает ударить по воротам. Житков откровенно растерялся и пропустил. 2-1 на 71-й минуте матча. Неприятно, но надо играть. И Саша хватает мяч и со злостью выбивает его в поле. Хорошо, что судья не дал карточку, откровенно повезло. Но стадион не умолкает. Уровень шума и степень поддержки только увеличивается. И мы играем. И новая атака. Получаю мяч в центре и меня откровенно заваливают. Штрафной в 25 метрах от ворот и прямо по центру. Иду в штрафную, жду розыгрыша, и замечаю Яшера, который вновь мчится справа. Пономарев, похоже, тоже его видит, а вот гости нет, не заметили. Игорь отдает точный пас, Яшер врывается в штрафную и бьет под перекладину. 3-1 на 75-й минуте матча. Да, третья голевая передача у Пономарева сегодня. Он в ударе, безусловно, лучший игрок матча. Фантастический все-таки футболист. Жаль, что для сборной не подходит. Ну нет там возможности играть все время на чистых мячах. И играем дальше. Стадион неистовствует. И у нас замена. Вместо Сулейманова выходит Гусейнов. Да, замена по позиции. И играем дальше. Откровенно доигрываем матч. Но все-таки что-то все равно создаем и похоже команда начинает играть на меня. Хочет, чтобы я забил сегодня. Но похоже не судьба. Бывает иногда. Подхватываю мяч в центре. Обыгрываю двух защитников и бью с 20 метров. Штанга. Фланговый навес слева от Добровольского. Толчок головой и Гришка на месте. Уверенно переводит мяч через перекладину. Передача в штрафную от Пономарева находит меня и бью сходу по воротам. Но каким-то чудом вытянутая нога кого-то из одесситов меняет траекторию мяча и то улетает за линию ворот. И звучит свисток. Матч окончен. Мы бежим к трибунам всей команды и благодарим болельщиков, верящих в нас и поддерживающих в любых ситуациях. Взметается вверх, десятками рук и стадион отвечает 30 тысячами голосов. Вперед, вперед, чемпионы, чемпионы. Я стою и в очередной раз понимаю, нам нельзя обмануть это доверие наших болельщиков. Мы будем бороться до конца, и команда тоже это понимает, и мы уходим в раздевалки. Да, последний матч перед выездом в сборную сыгран, теперь предстоят сутки отдыха, на которые у меня большие планы, и в Москву, в сборную. Переоделся, привел себя в порядок, получил очередные премии и бонусы. В этот раз меньше, чем обычно, но ничего, главное мы выиграли. И выхожу, а у стадиона меня ждут уже три красивые девушки. Да, такая вот у меня странная образовалась компания, из двух моих девушек и одной как бы старой подруги. Но, парни, проходящие мимо, посматривают с завистью, понимаю, сам себе завидую. Оля, Лена, Наташа, блондинка, шатенка, брюнетка, все красивые, очень красивые и на любой по-настоящему хороший вкус. Улыбаюсь и произношу: «Привет, девчонки, я соскучился», и слышу ответ хором: «Привет, Даня, мы тоже». 14.09.86, воскресенье, Баку, Мардакяны. Все-таки шикарно, когда выходной после матча приходится на воскресенье, да еще уже при начавшемся учебном годе, думаю я, стоя на пороге своей дачи в Мардакянах. Мой Honda уже припаркован неподалеку, практически руку протяни, вон стоит у террасы. А если протянуть другую руку, можно еще нащупать ой как много чего интересного. А когда приехал на свою дачу не один, а в компании прелестной и к тому же любимой девчонки, то шикарно вдвойне, продолжаю размышления я, одновременно не сильно, но довольно настойчиво, притягивая к себе Ленку. А она совершенно показушно сопротивляется, так сопротивляется, что уже вся прижалась ко мне и улыбается прямо в глаза. «Даня, мы же только приехали, а ты уже», произносит сложную для моего понимания фразу. «Ну да только приехали, и что, и как вообще понять это самое уже? Как поощрение или недовольство, или вообще намек?» Думаю я и целую ее в тут же замолчавшие губы. Судя по всему, все-таки намек, понимаю я и подхватываю ее на руки. Она счастливо улыбается, но потом неожиданно говорит: «А где же, раздевайся?» И убежал, а надо, отвечаю я, по-прежнему ее обнимая. «Ня», с усмешкой отвечает она и добавляет: «Я сама», и тут же подтверждает свои слова, изящно выскальзывая сперва из моих рук, а после и из одежды. «Остановись мгновение, ты прекрасна, мгновение, и на моей любимой, уже трудно найти что-либо, кроме ее нереальной красоты, ну еще изящество встречается и часто, и я начинаю его искать, изящество и нахожу, но, с рвением видимо перестарался, потому как тяжело дышащая Ленка, неожиданно оглядывается и спрашивает: «А мы как сюда попали?» Я тоже оглядываюсь, и замечаю, что, во-первых, на мне уже тоже ничего нет, кроме, надеюсь, мужественности, а во-вторых, мы каким-то мистическим образом уже расположились на моей, точнее, конечно, уже нашей, весьма просторной кровати. Вообще не в курсе, честно отвечаю я и зачем-то добавляю, спрашивая: «Вернемся?» «Ня», немедленно слышу приговор я, и этот приговор меня вполне устраивает. и я возвращаюсь к исследованиям изящества, а ей, похоже, нравится. Возбуждение и видно, и чувствуется. И видно, чувствуется так сильно, что она не выдерживает и откровенно тянет меня на себя. Вечная игра, она всегда начинается вовремя и затягивает нас по полной, так что мы уже не понимаем, где мы, кто мы. Мы знаем только, что есть я и мы, и сейчас эти два понятия сливаются в единое целое, как два тела, которые стали одним целым и не хотят разлуки даже на мгновение. И радость обрушивается на нас калейдоскопом образов, чувств, эмоций. И мы погребены под нею, пусть на считанные минуты, но это минуты длиной в жизнь. И очнулись, лежим, улыбаемся. Просто обнявшись, просто хорошо. Так много просто и все так просто. Но она все же устала, закрываются милые, прекрасные глазки. Она неожиданно приходит в себя на мгновение и спрашивает: